сияние осени, опять поникший голос. Она не может с ним быть, но и не может бросить. И что же делать дальше, и что же делать после? Успокойся, ложись спать, время уже позднее. Бегут минуты глупые, скоро наступит утро. Ты так и не решил, что для тебя будет лучше. Что? Можешь порезать руки, можешь подвиснуть на потолке, оставив по себе на память безжизненный манекен. Ведь сердце лопнуло, как от удара током. И что потом? Поток слов глупых и неловких. Кто бы подумать мог, что будет терпеть она так долго. А плюшевую память положит пылиться на полке. И ты взлетел бы на этот дурацкий этаж пятый. Сказал бы, я люблю тебя, взаимность будет вряд ли. Сердца не запаять, разлука проклятая. Исчезни в теплом одеяле, умирая заново. Ухожу, ухожу, не буду я с тобою. Умираю, умираю, чтобы родиться новым. Ненавижу, ненавижу мир, что ты мне показала. Остаюсь один, любви больше не зная. А завтра лишь под утро, все то же настроение. И один только вопрос, почему он не с ней? В душе опять идет снег, и словно таять не хочет. Все эти мысли пройдут под водою проточной. Вечером, идя по улице, он вспоминает тот час, когда были вдвоем, и было все для счастья. И лишь ее силуэт на закате солнца, и лишь в ее глазах он оказался псом. Да он хотел любви, но не такой жестокой. Они шли вдвоем, словно вода по истоку. Когда она входила в дом, согревалась душа, освещалось все вокруг и уходила тоска. Она ушла, бороться нет смысла, а сердце треснуло, как тонкий лед со свистом. Упали листья с календаря числами, океан любви высох, в лужу превратился. Ухожу, ухожу, не буду я с тобою. Умираю, умираю, чтобы родиться новым. Ненавижу, ненавижу мир, что ты мне показала. Остаюсь один, любви больше не зная. Ухожу, ухожу, не буду я с тобою. Умираю, умираю, чтобы родиться новым. Ненавижу, ненавижу мир, что ты мне показала. Остаюсь один, любви больше не зная.